Мужчины принялись обсуждать, что делать, выдвигая одну теорию за другой. Сходились на том, что надо исследовать эту магию и попытаться ее взломать, все-таки нужен штурмовой отряд. А перед этим вынести из музея все артефакты. Не столько из-за почтения к их исторической ценности, хоть и не без того, сколько из боязни, что те отреагируют чем-нибудь пострашнее ожившего проклятия. «Сколько времени это займет?» — потерянно подумала Ярослава. Она представила себе маленького мальчика, который сейчас находится наедине с чудовищем, медленно пьющим его энергию. Он смотрит на двери молча, а может и вслух, зовет своих родителей, а они не идут и не идут. Секунды перетекают в минуты, минуты в часы, сил все меньше, отчаяния все больше. Он прижимает к себе оранжево-синего львенка и понимает, что виноват. Страшно виноват, хотя просто хотел порадовать свою маленькую подругу. Яся закрыла глаза и обругала себя идиоткой. «Ну что ж, если я оттуда не вернусь, надеюсь, родители вновь сойдутся и заведут себе еще одну дочь». И пошла к невидимой стене. Уже погружаясь в нее, она услышала за спиной крики «Нет!» и «Стой, дура!». Все просто. Славик тоже был внутри, а когда-то именно Ярослава подарила его цветочку. Девушка прошла одну из комнат. Та была совершенно пустой и почему-то от этого какой-то зловещей. На Ясю скалились из-за стекла витрин, похожие на змей-драконы и тигры с мордами демонов. Ведьма пообещала себе, что если выживет, не только прийти сюда еще раз, но и начать изучать китайский бестиарий. Около следующей комнаты она почувствовала, что шутки закончились. Глубоко вздохнула, отчаянно труся, но все-таки шагнула дальше. Мозг не сразу осознал происходящее. Однако понимание пришло, но ясности это не добавило. В центре зала, на полу, стояла на коленях девушка с застывшим лицом и белыми, без радужек, глазами. Рядом с ней, поджав под себя ноги, сидел Линь-Жень. Его карие глаза блестели, но он держался, прижимая к себе Славика, а перед ними, шагах в трех, мерцала, как проекция, полупрозрачная фигурка зайца. Яся совершенно не представляла, что это значит. Стоило Ярославе пересечь какую-то невидимую черту, как девушка повернула голову и уставилась на нее белыми провалами глаз с черными точками зрачков. «Ты не Линь!» — Жень вздрогнул, с надеждой и ужасом посмотрев на Ярославу. Заяц никак не отреагировал. «Не Линь», — согласилась ведьма. «Я пришла за своим». В этот раз медиум думала дольше. Яся больше не сомневалась, что говорит не с Мариной. В неподвижности всей фигуры, в скованности одного совершенного движения ощущалось что-то жуткое, чуждое человеческой природе. «Имеешь право». В этот раз существо говорило тем же тоном, без капли каких-то эмоций. Просто констатировала. «Забирай и позови Линей». «Зачем они тебе?» Ярослава медленно приближалась к Женю. «Последние в роду». Ведьма видела, как побледнел мальчик, и сделала еще один шажок к нему. «И вернешься к хозяину?» «Выполню предназначение». «Зачем? Дались тебе эти Лини? Ты, небось, уже многих из них уничтожил». Яся поколебалась над выбором рода, но все же решила обращаться к проклятию в мужском. Счастье, что не на китайском говорят. «Всех, кроме трех. Сегодня закончу два века охоты. Хорошо». В первый раз в голосе послышалось удовлетворение. Яся поняла, что отговорить не получится. Это как вымаливать что-то у программы, которая на это не настроена. Но Жень же просто ребенок. Линь. А чем они тебе не угодили? За смерть Ванг Бао. Кто такой Ванг Бао? Ярослава стояла уже совсем близко к мальчику. Тот сжимал кулачки, но сейчас выглядел куда более несчастным, чем в начале. Похоже, даже его выдержка заканчивалась. «Тот, за кого надо отомстить!» Но он умер 2 века назад. Кто бы что ни сделал, современные Лини в этом не виноваты. «Весь род, сколько ни есть их на земле, смерть каждому из их сучьего рода, сколько есть и сколько будет!» Существо вновь произносило слова безлико и лишь потом похвасталось. «Всех нашел!» Ярослава оглянулась. Вазы, статуэтки, шкатулки, одежда, заяц этот непонятный. Ведьма вздохнула поглубже и дернула Женя на себя, тут же задвигая его себе за спину. Существо мгновенно вскочило и повернулось к ней. «Препятствие!» — сообщила оно Ясе ее новый статус. «Я, Ярослава, ведьма из рода Болотниковых, не отдаю тебе Женя из Линий», — отчеканила девушка. «Принимаю на себя его защиту и призываю силу рода своего на помощь». В воздухе запахло хвоей и мхом. Волосы Яси всколыхнулись, но совсем не так, как должны были при силе такой клятвы. Здесь была чужая территория. Все вокруг кричало о чуждой культуре. Третий этаж не соединялся с русской землей, а колдовство существа заключило их в почти непроницаемую сферу. «Уйди, ведьма!» — прошелестело ожившее проклятие. «Препятствия не выживают!» Эти слова неожиданно приободрили Ярославу. «Тех, с кем могут справиться без проблем, не уговаривают?» Она расправила плечи и сказала Линженю: «Держи крепче Славика. Цветочек нас убьет, если с ним что-то случится». Щека Ярославы дернулась. «Призываю силу рода своего!» Проклятие в облике скромной поварихи подняло руки. 10 счетов, ведьма!» Ярослава ударила на 6-й. Существо — на 5-й. Это походило на поток горячего смрадного воздуха с песчинками, который окатил затхлой болезненной волной, заставил покачнуться. Ведьма успела поставить защиту, но, несмотря на нее, руки, закрывающие лицо, окрасились в красный. Магия самой Ярославы не оказала на проклятие никакого влияния, и она совершенно не могла понять, почему. Она хорошо ударила, отличным боевым заклятием, и еще раз пыталась вышибить эту тварь из Марины. Болотниковы много раз сталкивались с потусторонним, умели справляться. Но почему-то сейчас не работало. Еще удар, другим способом, и третьим, и снова нет. Яся перестроила зрение, чтобы видеть магические потоки, и ужаснулась. Всю комнату пересекали лучи неизвестной ей энергии, деля ее на секторы. Они шли от нескольких статуэток. Ту, что прямо перед ней, ведьма опознавала — змееподобный дракон. Но кроме этого, непонятная связь шла между существом и Линженем, между ним и зайцем. Ярослава совершенно не понимала, что с этим делать, но ясно видела, что ее удары не причиняют существенного вреда. «Защитники не выживают», — поделилась очередным наблюдением ожившее проклятие. Вокруг него появилось пятно, похожее на темный огонь. Начало собираться во что-то более четкое, а Яся беспомощно наблюдала за этим, не понимая даже, какой природы энергия перед ней. Ей удавалось лишь отступать, пятясь и чувствуя мальчика за собой. «И Лини не выживут», — тварь подняла руки, и черное пламя полетело к ним. Одновременно с этим произошло несколько вещей. Полупрозрачный маленький заяц прыгнул вперед. Перед ним появилась, как показалось Ясе, небольшая луна со всеми ее пятнами. Удар чужой магии разбился об нее, но осколки полетели во все стороны, а потом, обогнув этот своеобразный щит, устремились к Линженю. Ярослава вновь призвала свою магию, понимая, что она не выдержит перед таким напором. В следующий миг перед ней выросла высокая мужская фигура, сияя чем-то мощным, что мгновенно окутало их с мальчиком своим светом. Темные осколки бились в эту сферу, но сгорали в ней. А сбоку появился еще один чародей. Джоу Ян прыгнул вперед, цыдя какой-то непонятный речитатив. Яся решила, что это китайский, но куда сильнее ее удивила его магия. Никогда еще ведьма не видела, как разлетаются по воздуху узкие бумажные полоски, исписанные диковинными иероглифами. Они двигались по совершенно несовместимой с физикой траектории, зависали в воздухе и сами начинали выстраивать какую-то магическую структуру. Атака черного пламени закончилась, и Глеб рванулся на помощь Джоу Яну. Яся же схватила Женя на руки и отскочила к проему двери. Оттуда увидела, как с рук оперативника срывается похожее на сети белое колдовство. Оно устремилось к Марине. Она порвала его как бумагу, но потратила на это время. Сети появлялись снова и снова. За это время бумажные талисманы Джоу Яна выстроились вокруг девушки-медиума на равном расстоянии друг от друга, и между ними возникло что-то вроде клетки в форме правильного кристалла из синеватых лучей. И тварь закричала. Так страшно, что Ярослава зажала Женю уши. У нее самой стучали зубы, и непреодолимо хотелось плакать из-за неотличимого от отчаяния чувства, которое пронеслось по нервам. Марина же еще несколько секунд стояла в своей клетке, а потом упала. Над ее телом поднялось черно-пепельное облако. К нему устремились бумажные амулеты, а кристалл уменьшился. Из-под его нижней грани показалось лежащее на полу тело девушки, и Глеб бросился к ней, оттаскивая в сторону, а потом снова метнулся на помощь Джоу Яну. Яся не совсем понимала, что он делает, но иероглифы на талисманах стало почти не видно, будто они скрылись за толстым мутным стеклом. Глеб явно добавил еще какое-то сдерживающее заклинание, и, тем не менее, проклятие продолжало биться внутри тройной клетки. «Сюда!» Мимо Ярославы с мальчиком пробежал Лев Эдуардович, неся в руках глиняную голову лысого мужчины, на макушке которого сидела какая-то страшенная тварь, похожая на ящерицу. «Загоняйте сюда!» И снял эту самую зверушку, оказавшуюся крышкой из головы сосуда, на вид очень хрупкого и древнего. Именно в него стал ввинчиваться дергающийся туман, будто в пылесос. Как только голова полностью поглотила его, крышку с тварюшкой шмякнули сверху. Джоу Ян начал лепить на нее новые амулеты с иероглифами. Некоторые пришлось наносить на талисманы прямо здесь, толстым черным маркером уложив бумагу на витрину. В глазах отражалась скорбь о падении нравов. Заклинание, не тушью и кистью. Куда катится этот мир? Однако они работали. Глиняная голова перестала дергаться и затихла. Почти с минуту все присутствующие с опаской смотрели на нее. «Угомонилась?» — тихо спросил, наконец, Глеб. Джоу Ян еще немного поводил руками над и по сторонам от артефакта и с некоторой неуверенностью кивнул. «Это что за штука?» — оперативник повернулся к Льву Эдуардовичу. «Очень полезная. Мы ею всех привидений выловили. Пожирает и негативную, и потустороннюю энергию. Между прочим, период Тан — больше 1000 лет. Бесценный артефакт». Мужчины нервно огляделись, оценивая ущерб. Но обошлось одним разбитым стеклом. «Нужен лекарь», — взгляд Глеба уперся в Марину и руки Яси. Потом он снова посмотрел на терракотовую голову и добавил. «А это в отделении. Пусть проверят, не вырвется ли». «Только с охраной», — встрепенулся Лев Эдуардович. «И документами. Я сам поеду». Где-то на этом моменте Ясю отпустила. Она перестала сжимать Женя до возможных синяков и поставила его на пол. Мальчик тут же вцепился в нее с ужасом, глядя на голову с тварюшкой сверху. «Как вы прошли сквозь барьер?» — с трудом смогла спросить Ярослава.